Глава третья. Похищение Би. Это верно. Порой появляется великий вождь, столь внушительный и незаурядный, что одной лишь силой своего обаяния увлекает за собой тысячи последователей к великой и благой цели. Некоторые скажут вам, что надо быть таким великим вождем, чтобы добиться решительных перемен в мире. Правда же состоит в том, что великий вождь не может вознестись к вершинам власти без тайной помощи десятков, сотен, тысяч людей. Повитуха, помогшая появиться на свет его прабабке, столь же важна, как и кузнец, подковавший лошадь, на которой вождь возглавит великий поход. Без любого из этих людей бразды правления вырвутся из рук вождя с той же неизбежностью, как если бы стрела поразила его в сердце. И потому, чтобы изменить мир, нет нужды ни копить войско, ни прибегать к грубым убийствам, не нужно и обладать особым талантом. Записи сотен талантливых белых позволят любому стать изменяющим. Каждый способен предсказать незначительную перемену, которая приведет к тому, что один человек падет с трона, а иной вознесется на его место. Это стало возможным благодаря труду сотен слуг, живших прежде нас. Нам более нет необходимости полагаться на единственного белого пророка, чтобы найти лучший путь для этого мира. Теперь сами слуги могут выстлать дорогу, желанную для всех нас. Слуга Имакиахен. Наставление. Шел снег. Белые хлопья сыпались с черного неба. Я лежала на спине и смотрела вверх в темноту ночи. Меня разбудили холодные прикосновения снежинок, таявших на лице. Я очнулась, но не ото сна. Это был не покой, а странное оцепенение, — подумала я. Я медленно села, голова кружилась, меня тошнило. Перед этим я слышала звуки и запахи. В забытьи меня манил чудесный аромат жарящегося к зимнему празднику мяса и треск поленьев в огромном камине большого зала. Менестрель наигрывал что-то на морской свирели, самым басовитым из народных инструментов. Но вот я очнулась и в ужасе уставилась перед собой. Никакого зимнего праздника или его канона, когда люди собираются вместе, чтобы отогнать тьму, не было. Вокруг творилось нечто противоположное. Мир качался на волнах беды. Конюшня горела. Запах жарящегося мяса исходил от трупов людей и лошадей, оставшихся там. А низкие протяжные звуки, которые показались мне зачином мелодии, были растерянными стонами людей из ивового леса, моих людей. Я протерла глаза, силясь понять, что случилось. Руки оказались тяжелыми и бессильными, словно слепленными из теста. Кисти скрывались в непомерно больших меховых рукавицах. Или это не мои руки, а огромные звериные лапы? Да я ли это? Страх ударил, как кнут. А вдруг я не я, а кто-то другой, думающий мои мысли? «Я Би», — прошептала я. «Я Би, видящая. Кто напал на мой дом? Как я тут очутилась?» Я сидела, как королева на троне, в огромных открытых санях, тепло укутанной от мороза. Сани были великолепны. Две белые лошади в красной с серебром сбруи терпеливо ждали, чтобы помчать их. По обе стороны от облучка на искусно кованых крючьях, украшенных изображениями свитков, висели стеклянные фонари. Свет их падал на мягкие сиденья и изящные обводы. Я хотела провести рукой по гладкому дереву и не смогла. Груда мехов и одеял укутывала и сковывала мое налитое сонной тяжестью тело надежнее любых веревок. Сани стояли в конце подъездной дорожки у некогда парадного крыльца ивового леса. Теперь парадные двери были выломаны, дом стоял настежь. Я тряхнула головой, силясь сбросить с разума путы. Я должна что-то сделать. Мне нужно что-то сделать. Но тело такое теплое и тяжелое, как груда постиранного белья. Я не помнила, как мы вернулись в ивовый лес, не говоря уже о том, когда меня успели закутать в шубу и усадить в сани. Я попыталась восстановить в памяти минувший день, словно возвращаясь по своим следам в поисках оброненной перчатки. Вот я в классе с другими детьми. Вот управляющий Ревел Он умирает, но успевает предупредить, чтобы мы спасались. Вот я показываю детям вход в тайные лабиринты в стенах Ивового леса, но дверь захлопывается передо мной. Вот мы бежим с Персеверансом, он ранен стрелой, меня хватают, и я почему-то бесконечно счастлива этим. Больше я ничего не помню. Но кто-то привез меня обратно, нарядил в шубу и укутал десятком одеял, и вот теперь я сижу и смотрю, как горит наша конюшня. Я перевожу взгляд от танцующих языков огня на дом. Людей, всех, кого я успела узнать за свою недолгую жизнь, согнали перед его крыльцом. Ни на ком из них не было верхней одежды, они стояли в том, что надели с утра для домашней работы. Люди жались друг к другу, обнимали себя за плечи, пытаясь согреться. Некоторые из них были гораздо ниже ростом, и когда, наконец, зрение чуть прояснилось, стало понятно, что это дети. Я спрятала их, велев ни в коем случае не выходить из убежища. Но они не послушались и попались. Потом мой полуоцепеневший рассудок вспомнил о пылающей конюшне. И я подумала, возможно, дети поступили правильно. Если враги подожгли конюшню, то могли поджечь и дом. Враги. Я крепко зажмурилась и вновь открыла глаза в надежде, что от этого мысли и все, что передо мной, обретет четкость. Я не понимала, почему на нас напали. Если у нас и были враги, я о них не знала. Наши земли расположены далеко от моря, в герцогстве Бак, и 6 герцогств сейчас ни с кем не воюют. И все же какие-то чужеземцы напали, огнем и мечом пройдя по нашему дому. Почему? Им нужна была я. В это трудно поверить, однако ничего иного не оставалось. Они явились, чтобы похитить меня. Верховые вражеские воины догнали меня. Догнали нас. Персеверанс. Он зажимал рану, и кровь сочилась сквозь пальцы. Жив ли он? Спрятался ли? И как я снова очутилась здесь, в Ивовом лесу? Один из налетчиков схватил меня и стащил с лошади. Женщина, которая, похоже, была у них за главную, очень обрадовалась, что нашла меня. Она сказала, что отвезет меня домой. При этом в воспоминании я нахмурилась, почему меня в ту минуту охватило такое неизбывное счастье и ликование. Что на меня нашло? Туманный человек тоже обрадовался мне и назвал своим братом. Но я девочка, и я им об этом не сказала. От восторга я лишилась дара речи. Я раскрыла объятия навстречу туманному человеку и пухленькой, по-матерински заботливой женщине, которая спасла меня из рук налетчика, едва меня не задушившего. Дальше в памяти сохранилась лишь теплая белизна. Больше ничего. И все-таки мне было стыдно. Я приветствовала ту, кто привел убийц к моему дому. Я радовалась ей. Я медленно повернула голову. Похоже, я ничего не могла теперь делать быстро, ни двигаться, ни думать. Медленно проступило воспоминание. Я упала с лошади и сильно ударилась. Может, я ударилась головой? Может, в этом все дело? Мои невидящие глаза уставились на горящую конюшню, зрение прояснилось. К конюшне шли двое мужчин. На них была одежда цветов ивового леса, желтого и зеленого. Значит, они из поместья. На них праздничные наряды. Одного я узнала, Лин, наш пастух. Мужчины что-то тащили вдвоем, что-то тяжелое, сочащееся, мертвое тело. Снег вокруг конюшен растаял, и они побрели, увязая в грязи, ближе и ближе. Они что, так и войдут прямо в огонь? Но они остановились. Раз, два, три, хрипло скомандовал Лин, и они, качнув пару раз на счет три, бросили тело в пламя. Потом, словно марионетки, повернулись и пошли прочь от горящего здания. Так вот зачем подожгли конюшню? Чтобы избавиться от трупов? Жаркий костер позволяет надежно спрятать следы убийства. Меня научил этому отец. «Папа?» — прошептала я. «Где он? Придет ли он, чтобы спасти меня? Сможет ли он выручить наших людей?» Нет, он бросил меня и отправился в Оленьий замок, чтобы попытаться спасти старого слепого нищего. Он не придет спасти меня и наших людей. Никто не придет. «Я не настолько глупая», — тихонько проговорила я. Слова будто сами собой сорвались с моих губ. Словно какая-то часть меня силилась достучаться, разбудить сонное отупелое создание, в которое я превратилась. Я испуганно огляделась, не слышал ли кто моих слов. Нельзя, чтобы слышали, потому что если услышат, они поймут. Что поймут? Что они больше не управляют мной. Эти слова я прошептала едва слышно. Я снова становилась собой, восстанавливала себя по частям. Тихо-тихо замерев в своем теплом гнезде, я собиралась с мыслями и силами. Нельзя выдать себя до тех пор, пока я не смогу действовать. Гора меховых и шерстяных одеял в санях была из нашего дома, а вот тяжелая белая шуба мягкого и длинного меха была не отсюда. От нее пахло по-чужеземному, и зверей таких у нас не водилось. На голове у меня была шапочка под стать шубе. Я вытащила руки в рукавицах из-под одеял. Меня везли, как похищенное сокровище. Это меня они хотели украсть. Меня и почти ничего больше. Если бы они явились за добычей, — рассуждала я, — перед домом уже стояли бы все наши телеги и подводы, груженные добром из особняка. Но ни одной телеги рядом не было. Чужаки даже не увели наших верховых лошадей. Им нужна была только я. Они убили Ревела из-за меня. Так как же они поступят с остальными? Я подняла глаза. Силуэты людей, согнанных в кучу, вырисовывались на фоне костров. Пленники стояли посреди метели, как скот в загоне. Некоторых поддерживали те, кто стоял рядом. Боль и ужас исказили лица до неузнаваемости. В кострах горела прекрасная мебель ивового леса. Чужаки разожгли их не чтобы согреть людей, а чтобы осветить ночь и не дать пленникам разбежаться. Большинство захватчиков были верхом, и лошади, и седла были чужеземные. Я раньше никогда не видела седел с такой высокой задней лукой. Преодолевая оцепенение, я попыталась сосчитать врагов. Оказалось, их немного, всего около десятка. Но они были вояками, грубыми и безжалостными. Большинство — блондины с желтоватыми волосами и белыми бородами, высокие и крепкие. Некоторые расхаживали, обнажив мечи, убийцы, солдаты, явившиеся сюда по приказу. А волосы у них светлые, как у меня. Вот громила, который нагнал меня и поволок, едва не задушив, обратно к дому. Он стоит нос к носу с толстушкой, которая тогда накричала на него и заставила отпустить меня. А рядом с ними... Если очень присмотреться, да, это он, туманный человек. Я уже видела его сегодня. Он был на ярмарке в дубах у воды. Он был там и окутывал туманом весь городок. Люди шли мимо, будто не замечая его. Он стоял в переулке, и прохожие не сворачивали туда. А что было у него за спиной? Враги? Нет, я ничего не смогла тогда разглядеть. Я и его-то едва различала. И сейчас тоже видела с трудом. Он стоял рядом с женщиной. Туманный человек чем-то занят. Дело дается ему нелегко. Так нелегко, что ему пришлось ослабить свои чары вокруг меня. Поэтому я смогла изгнать его разум из своего. С каждой минутой мои мысли все больше прояснялись. Тело начинало слушаться. Я снова ощутила боль от свежих ушибов. Голова тоже заныла. Нащупав языком то место, где прикусила щеку, я разбередила ранку, чтобы почувствовать вкус крови, и сразу же вновь стала собой. «Сделай что-нибудь! Расселась тут в тепле, пока сжигают трупы твоих друзей, а выжившие жители ивового леса дрожат под снегом!» Я чувствовала, что пленники ничего не могут поделать. Их разум окутан туманом, точно так же, как еще недавно был окутан мой. Возможно, я сама смогла прийти в себя лишь потому, что долгие годы противостояла давлению отцовских мыслей, и это вошло у меня в привычку. А люди стояли посреди всего этого ужаса, сбившись в кучу, словно овцы, заблудившиеся в метели. Чувствовали, что дело плохо, но все равно не пытались ничего сделать, только стонали и мычали, как стадо на бойне. Снова пришли Лин и его напарник. Явились откуда-то из темноты, неся очередное мертвое тело. С каменными лицами они тяжело ступали вперед, выполняли приказ. Должно быть, им велели не задумываться о том, что это за приказ. Я присмотрелась к туманному человеку. Оказалось, это скорее туманный юноша или даже мальчишка. Черты его круглого лица выглядели чуть не сформировавшимися, подбородок был по-детски вялым, тело полным и дряблым, непривычным к работе. Зато, наверное, про его разум такого не скажешь, — подумалось мне. Юноша сосредоточенно морщил лоб. «Солдаты», — вдруг поняла я, — «вот на кого он бросил все силы. Оставил в покое слуг из ивового леса, решив, что хватит, и уже наведенного тумана, сейчас он заставлял солдат стоять тихо и слушать убедительную речь женщины. Туман окутывал старика на черном коне. Старик держал в руке меч, и с острия его, направленного в землю, сочилась тьма. Туман выглядел почти зримой дымчатой завесой. А потом я поняла, что сквозь завесу плохо видно. Она отражала свет, и старик был окружен красноватым ореолом от огня. Его морщинистое лицо внушало ужас. Казалось, его черты расплавились и потекли, да так и застыли. Кости, выступающие сквозь кожу, бледные глаза. От него исходило ощущение злобы и ненависти ко всем, кто имел неосторожность быть менее несчастным, чем он. Я нащупала стены своего разума и проделала крохотную щелку, чтобы сквозь нее посмотреть, что туманный человек насылает на старика. Оказалось, тот окутывал старого вояку ощущением самодовольства. «Все хорошо, дело сделано. Старика за это вознаградят. Вознаградят даже лучше, чем он ожидал. Все узнают, что это его заслуга. Они услышат о его свершении и сохранят его в памяти. Они пожалеют о том, как с ним обращались. Будут падать перед ним на колени и молить о пощаде. А теперь... теперь ему и его людям пора взять то, зачем они пришли, и отправляться домой, а не увлекаться грабежами и насилием. Если они задержатся, все только усложнится. Будут новые схватки, новые смерти. Нет, туман внезапно переменился, не подбрасывая ему эту мысль. Вместо этого туман наполнился ощущением темноты, холода и усталости. Меч в руке старика налился тяжестью. Доспехи грузом легли на плечи. Они нашли то, зачем пришли. Чем скорее они вернутся в Калсиду, тем раньше он очутится в теплых землях и обретет свою награду. Тем раньше он сможет взглянуть свысока, восседая в седле, на людишек, которые смели оскорблять его. «Сожжем здесь все. Убьем всех и сожжем», — предложил один из его людей. Он был верхом на гнедой лошади и улыбался, выставляя напоказ крепкие белые зубы. Его светлые волосы были заплетены в две длинные косы, чтобы не падали на лицо. Широкий лоб, волевой подбородок, красавец, да и только. Он направил лошадь на жмущихся друг к другу пленников, и толпа раздалась перед ним, как масло под горячим ножом. В центре толпы он развернулся и крикнул старику: «Военачальник Эллик! Почему бы нам не разнести тут все в щепки?» В ночи раздался ясный голос полноватой женщины. «Нет, нет, Хоган, это было бы неразумно. Не стоит рубить с плеча. Слушайся своего командира. Эллик знает, что делать. Сожгите конюшню и трупы, а об остальном позаботится Виндлайер. Лучше мы отправимся домой в уверенности, что никто нас тут не вспомнит и не станет преследовать. Мы получили то, зачем пришли. Теперь пора уходить. Если не надо будет беспокоиться о погоне, мы сможем быстрее вернуться в теплые края». Я с трудом выбралась из-под груды одеял и тряпья. Оказалось, кто-то снял с меня башмаки, и я осталась в одних носках. Поискать обувь? Но так можно упустить возможность сбежать. Тяжелый балахон из белого меха доходил мне ниже колен. Подобрав его, я отползла к краю саней и перевалилась через бортик. Колени подогнулись, я рухнула лицом в снег. Придерживаясь за край саней, мне удалось встать. Все тело болело. Но дело было даже не в этом. Я как будто не могла докричаться до своих мышц. Несколько драгоценных мгновений ушло на то, чтобы заставить ноги двигаться. Наконец, я почувствовала, что смогу идти и не упаду при первом же шаге. Тогда я встала. Да, идти я могла. Но что с того? В эту минуту я как никогда сильно пожалела, что уродилась такой крошечной. Однако, будь я даже статным воином на могучем боевом коне, Много ли я могла поделать против большого вооруженного отряда? Тут я поняла, что на самом деле все еще хуже, и меня затошнило от собственной беспомощности. Даже армия не смогла бы исправить то, что уже произошло. Ничто и никогда не вернет управляющего Ревела, не сделает так, чтобы кровь Фитца Виджиланта, запятнавшая снег, вновь заструилась в его жилах, не восстановит из пепла конюшню. Пусть я еще жива, но я всего лишь уцелевший осколок разбитой жизни. От всех нас остались одни лишь осколки. Никто из нас больше не будет прежним. Что же делать? Холод пробирает до костей. Можно забраться обратно в сани, зарыться в одеяло и отдаться на милость судьбы. Можно убежать в темноту и попытаться отыскать персеверанса и плащ. Можно кинуться к пленникам. Но тогда меня снова поймают и погрузят в сани. Интересно, хватит ли у меня духу броситься в пылающую конюшню, чтобы сгореть? Это очень больно. Загнанный в ловушку, волк будет драться. Даже волчонок. Мысль пронеслась у меня в голове и вдруг обледенела и разлетелась в дребезги от пронзительного протяжного крика. Я сама удивилась тому, что узнала голос. Кричала Шун. Прячась за санями, я выглянула из-за бортика. Воин, который недавно бросал вызов толстушке, ухватил за волосы Шун. «Мы уедем», — любезно согласился он, — «но сперва я потешусь. Мне причитается награда». Он дернул Шун так, что ей пришлось встать на цыпочки. Она визжала, как поросенок. В иных обстоятельствах это было бы очень смешно. Обеими руками она вцепила себе в волосы, чтобы чужак не вырвал их с корнем. Платье ее было разорвано на груди, оно было алое, как кровь. Это платье, расшитое кружевом в виде снежинок. Чужак снова тряхнул ее без всякой жалости. «Вот этой! Эта кошечка пыталась пырнуть меня ножом. В ней сейчас еще остался задор. Я до сих пор ее не опробовал. В таких делах я спешки не люблю». Он слез с коня, не выпуская волос Шун. Она попыталась вырваться, но он просто перехватил волосы у самого ее затылка. Чужак был выше ее, и сколько Шун не размахивала кулаками, она не могла до него дотянуться. Мужчины из ивового леса просто стояли и смотрели. На лицах у них застыло отупение, челюсти вяло отвисли. Никто не двинулся, чтобы помочь ей. Фитц Виджиланд попытался бы спасти ее, но я знала, что он лежит на снегу, залитом кровью. Шун тщетно пыталась сопротивляться, такая же беспомощная, какой была бы я на ее месте. Красавчик засмеялся и крикнул, перекрывая ее вопли: «Я позабочусь о ней и догоню вас еще до утра». Остальные конники оживились, взламывая равнодушие, которое напустил на них туманный человек. Их глаза были прикованы к трепыхающейся жертве, так охотничьи псы смотрят, как хозяин обдирает последний кусок мяса с кости. Толстушка с требовательным отчаянием посмотрела на туманного человека, Виндлайера. Он вытянул губы. Получилось похоже на утиный клюв. Даже я, стоя в отдалении, никем не замеченная, ощутила его удушающую хватку. Мои мысли расплылись, потеряли очертания, словно свеча, поднесенная слишком близко к огню. Я вроде бы собиралась что-то сделать, но это подождет. Лень связываться, столько лишней мороки. День выдался трудный, я устала. Вокруг темно и холодно. Надо бы найти тихое убежище и отдохнуть. Отдохнуть. Я повернулась к саням и ухватилась за бортик, чтобы забраться внутрь. Руки в огромных меховых рукавицах соскользнули, и я сильно ударилась лбом о доски бортика.